Эпилог. Что было, то будет. Ковид он перенес тяжело, отлежав в больнице ровно 2 недели. Зато познакомился с парнем, лежавшим на соседней койке с тем же диагнозом по имени Валера Грубин. Валера оказался капитаном в отставке спецназа Росгвардии «Гром», знал много забавных историй, и с ним было интересно. Не прошло и 2 дней, как молодые люди... Валера был моложе 28-летнего физика на 1 год, отчего прицепил к Тимофею кличку «Старый». Подружились и продолжили знакомство и за пределами клиники. Дело было весной, хотелось побыстрее встать в ряды не нуждавшихся в прививках людей, и Тимофей засобирался на работу. Он числился старшим научным сотрудником Курчатовского ядерного центра, но позвонил знакомый по кафедре института Кошелев Валентин Сергеевич. Все звали его Валиком, несмотря на солидный возраст, 57 лет, и предложил перейти в МИФИ к доктору наук Феофанову, который занялся исследованиями в области суперструнной теории и искал сотрудников. Тимофей долго не раздумывал. Он сам интересовался теорией струн и даже писал диссертацию на тему объединения известных в природе сил. К его удивлению, Феофанов создал свою теорию взаимодействия измерений пространства-времени и даже с помощью небольшого коллектива построил инвертор «Квинтик». Так он называл свернутые измерения, получившие от сотрудников группы название «Мерин». Но работа постоянно буксовала, потому что у института не было финансовых возможностей удовлетворять любопытство ученых за счет ущемления других исследовательских направлений, и лаборатории «Eleven», так ее стали называть, пришлось вести тему вне плана, спускаемого администрацией. Тем не менее, спустя почти 2 года Мерин был построен и тестирован, оставалось только вывести его на уровень суперструн, из которых и состоял континуум Вселенной, развернутой масштабно в 3 измерениях и пронизанной 7 дополнительными, крошечными, свернутыми еще до инфляционного расширения мироздания измерениями. Жизнь Тимофея Бодрова в течение этих 2 лет претерпела изменения. Он развелся с женой, переставшей понимать его постоянно занятые работой вечера, переехал на квартиру, оставленную тетей, но с Валерой по-прежнему продолжал встречаться и даже вместе отдыхал, путешествуя по стране. 25 апреля, ровно 2 года спустя после лечения от ковида, он заявился в лабораторию, бункер которой располагался под землей на глубине 15 метров, собираясь заранее прикинуть трек развертки четверки, то есть 4-й квинтики. Ради экономии сотрудники лаборатории не говорили 4-я квинтика или 4-е измерение, предпочитая короткое 4-ка. Таким образом, и остальные свернутые в суперструны измерения назывались 5-кой, 6-кой и так далее. Никого в лаборатории еще не было. Физик торопливо соорудил кофе со сливками. Обычно это делала Тамара, младший научный сотрудник и оператор контроля, влюбленная в него, и сел за стол, привычно уходя мыслями в мир формул и понятных только специалисту геометрии. Что случилось дальше, он понял не сразу. Сначала показалось, что кто-то вошел в лабораторию, поприветствовал его, и физик даже ответил «Привет». Но, оглянувшись на дверь, никого не увидел. Дверь в бункер была закрыта, он сидел один. Подумалось, не хватало галюников. И тут в голове что-то шевельнулось живое, и он услышал тихий голос. «Привет, старый!» Тимофей снова оглянулся, вытаращив глаза, привстал, оглядывая аппаратные стойки и столы. «Не суетись», — продолжал говорить в голове незримый гость, издав смешок. «Это я. Можешь называть меня вторым, потому что ты первый Тимофей Бодров, то есть аутентичный, не успевший прожить столько, сколько прожил я, второй». Тимофей вспотел, бесцельно ощупывая череп, встал, сел обратно. «Или я схожу с ума?» «Или существует объяснение. У меня мало времени, поэтому слушай и не перебивай. Шеф, да и ты тоже пока не поняли, что вы создали не просто инвертор измерений, но и страшное оружие. Скоро вы запустите Мерин, развернете 4-ку, потом 5-ку и 6-ку. А при развертке 8-ки произойдет беда. Начнется спонтанная интегральная фазовая перестройка вакуума, которая приведет к хаотическому перемешиванию суперструн и симметрий. Не тебе объяснять, что это такое. Мир погибнет». «Да ладно», — недоверчиво расслабился Тимофей. «При наших энергиях, что мы используем, никакого перемешивания не случится. Даже Бак не смог поколебать вакуум настолько, чтобы началась цепная реакция распада кварков». «Увы, дружок, ты ошибаешься. Я тоже так думал», — Но развертка восьмерки как раз и позволяет преодолеть порог перехода ложного вакуума в истинный, в котором и находится наш мир. А после волны перестройки вакуум скатится в более устойчивое состояние. Только мы этого не увидим, потому что Вселенная превратится в мертвую зону до кварковой пены. Сердце ёкнуло. Тимофей облизал пересохшие губы, оглохший от взорванного воображения. Мысли, как мыши, разбежались по углам сознания, вызывая в памяти отрывки статей и строчки формул, но не доводя их до определенных выводов. Вспомнились работы ученых, специализирующихся в теории суперструн, четкие выводы Феофанова о возможности низкоэнергетической манипуляции со свернутыми измерениями, собственные вычисления и выкладки. И ни одно из них не запрещало всеобщей перестройке основы всей Вселенной — вакуума. «Подожди, давай сначала». «Говори мысленно, сэкономишь время. Повторяю, у нас его мало, но ты не сошел с ума и не спишь. Соберись. Если мы не предотвратим эксперимент с восьмеркой, всем конец. И тебе, и мне, хотя мы суть один человек с двумя сознаниями, и всему миру». «Но я не вижу средств. Что значит предотвратим?» «Феофанов и лаборатория не должны заниматься этим проектом, надо его остановить. Для таких экспериментов время еще не пришло. Мы погубим и человечество, и все цивилизации в космосе, если они существуют». «Но это невозможно». «Сосредоточься на деле, болван», — вспылил второй Тимофей. «У меня нет желания тебя уговаривать. Я видел, что произойдет со Вселенной. Это намного страшнее описанных в литературе армагеддонов, а ты тут рассусоливаешь». «Как это видел?» «Через хроноперпендикуляр. Эх, если бы знал, где мы побывали. Развертка Квинтик, начиная с пятой, выводила нас не только в разные районы Земли, но и в космос. Однажды мы увидели мир, где СССР не распался, и люди счастливо живут в победившей славянской идее. Во всяком случае, мы так поняли». «Кто это мы?» «Я и одна женщина, я тебя познакомлю». «Очень нужно», — фыркнул Тимофей. «Мне хватило одной женщины. Ты сказал хроноперпендикуляр, но это же всего лишь теоретическая спекуляция». «Не теоретическое. При развертке шестерки возникают струновидные зоны разветвления времен. Я назвал их хроноперпендикулярами. Они возникают в соответствии с эверетовскими расчетами с квантовым шагом, и человек, находясь в фазе развертки, способен мысленно наблюдать за процессами в угловых и перпендикулярных ответвлениях». «Да ладно. Я думал, фантазирую, когда считал треки развертки. И ты хочешь всю эту бездну интереснейшей информации уничтожить?» «Во-первых, свои интересы надо придерживать, чтобы не убить самого себя. Во-вторых, я помню все, что пережил, и, переселившись к тебе, смогу продолжить исследование, хотя и не доводя процесс до всемирного уничтожения». «Ох, как это все дико». «Заткнись, давай решать проблему». «Как?» «Есть идея, внимай и действуй. И помни, только от нас теперь зависит судьба цивилизации, как бы дурацки это ни звучало». «Понял. А ты не разыгрываешь?» В последний раз попытался вернуть себе способность адекватно мыслить Тимофей. «Вспомни АЗ эксплуатации Мерина как генератора высших частот колебаний вакуума. При каком режиме контур войдет в резонанс и вызовет разрушение Мерина?» «Мы считали только граничные параметры. Я совсем недавно посчитал, симметрии СУ-2 и СУ-5 начинают схлопываться при достижении 10 в 33, а дальше начнется инфляция». «Умница. Вот и запускай этот режим». «Прямо сейчас?» «У нас минуты, если не секунды. Хорошо, что ты здесь один, никто не пострадает». «А я?» Второй Тимофей рассмеялся. «Надеюсь, мы тоже уцелеем, братишка. Вперед!» Рука потянулась к призрачной клавиатуре компьютера. Выключив компьютер, Руна, чувствуя приятную усталость, потянулась всем телом, так что грудь едва не выскочила из-под майки. Подумала... не мешало бы выпить чего-нибудь вкусненького. Но в баре стояла лишь початая бутылка ликера «Шеридан», а сладкого не хотелось, поэтому пришла мысль навестить ближайший алкомаркет «Белое-красное» и купить сухаря. Пошел 21:00 вечера 21 июня, когда она, набросив на маечку джинсовую безрукавку и надев такую же синюю юбку, выбежала из дома, привычно оглядев улицу в поисках источников беспокойства. Предосторожность излишней не казалась. Руна Лаптева, она же хакер с ником Гюрза, не раз взламывала аккаунты и сайты бизнес-структур и считалась классным специалистом по IT-технологиям, способным снять базу данных любого учреждения, в том числе и силовых контор. В последнее время она начала подумывать, не завязать ли со своей деятельностью на ниве краш-информации, и ждала только момента, когда окончательно созреет идея переквалифицироваться в управдомы, как говорил герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Предосторожность оказалась не напрасной. Во дворе дома напротив подъезда стояла машина, серебристая Kia EV6, и возле нее прохаживались двое молодых людей. Небольшого роста, некрасивый, но подвижный парень с короткой стрижкой и улыбчивым лицом, и статный красавец с внешностью спортсмена-гимнаста, хотя и совсем не гимнастического роста, под 1,90 м. У него было ухоженное лицо правильной греческой лепки, теплые карие глаза и крупные губы, почему-то изогнутые в виноватой полуулыбке. Оба смотрели на выпорхнувшую из подъезда Руну так, словно давно знали ее, и она нахмурилась, силясь разобраться в своих ощущениях. Парень был незнаком, но чем-то привлекал внимание помимо внешности. Глаза их встретились. Она невольно замедлила шаг, потом вспыхнула, рассердилась на себя, разъявила рот, как девчонка. Торопливо свернула, но остановилась, когда красавец вдруг мягко окликнул ее. «Руна?» «Что?» «Вы Руна Лаптева?» «Да, а вы кто?» «Тимофей», — сказал молодой человек, улыбаясь, в то время как его спутник вдруг засмеялся белозубо. «Тимофей Бодров. Поговорим?» 31 октября 2021.